Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, библейская история Ветхого Завета, как мы уже неоднократно слышали, проливает много света на духовную жизнь Израиля. Были периоды в Иудее духовного падения, но также и периоды возвышенного пробуждения, искания живого Бога и послушания Ему. В Северном Израиле, Самарии, в большинстве случаев все цари и сам народ находился в отступничестве, в идолопоклонстве, Ваалам и так далее. В 722 году до Рождества Христова это царство было разрушено, многие тысячи людей и дом царский взяты в плен, столица Самарии осталась в руинах. В Иудее в это время царствовал большой отступник, царь Ахаз, вероятно, один из наибольших безбожников Иудеи. Но какая радость посетила эту маленькую страну, когда престол занял молодой сын его, Езекия, полная духовная противоположность своему отцу нечестивому. Езекия, 715 по 685 год до Рождества Христова. Несколько лет он соцарствовал со своим отцом, а потом стал полным руководителем царства. Сразу же он повелел открыть пренебреженный его отцом храм в Иерусалиме. Была совершена старательная работа по его очищению и приведению в порядок для совершения торжественных богослужений, в особенности праздника Пасхи для всего народа. Даже из разрушенной Самарии паломники пришли и поклонились живому Богу в обновленном храме. Вестники царя пошли по всей стране, даже в северной части Самарии, где немного народа все же еще оставалось после пленения этого царства, отступничество от Бога. Многие пришли на великий праздник, но некоторые смеялись над вестниками царя. Вторая книга Паралипоменон, 30 глава, 10 стих. Однако в Иерусалиме совершилось памятное торжественное обновление храма, богослужений и воспоминания выхода Израиля из Египта, праздника Пасхи. Езекии было в то время только 25 лет, но Господь помог ему и духовно пробудившимся священникам и начальникам сделать духовный поворот в Иудее к живому Богу, который все еще имел милосердие к Иерусалиму, хотя падение его уже было близко. Хотя в 4 книге Царств, 18 главе, 5 стихе сказано, что не было такого богоугодного, как Езекия в Иудее царя, но к прискорбию в преклонные годы свои Езекия духовно пошатнулся. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Вторая книга Паралипоменон, 32 глава, 25 стих. Однако Езекия и Иерусалим смирились пред Богом, и гнев Божий на них милость задержала и не пришел. Но вернувшись снова к раннему периоду его царствования, когда храм был восстановлен, очищен, и богослужения торжественные возобновлялись в нем для всего богобоязненного народа, то сердца историков Библии весьма радуются, потому что после духовного запустения и грехов отца его Ахаза пришла необходимая перемена к лучшему, светлому пути Господню в Иудее. 7 дней проходили торжества Пасхи в Иерусалиме, при великой радости молящихся многих тысяч паломников. Вторая книга Паралипоменон, 30 глава. Хотя народ должен был вкушать только пресный хлеб в течение этих дней праздника перед Пасхой, и не весь народ освятился по закону Моисею, Но Езекия совершил особую молитву к Богу, милостивому, о прощении этого недостатка, и народ получил духовное облегчение и радовался радостью великой. Вторая книга Паралипоменон, 30 глава, 18 стих. Езекия молился особенно о самарянских паломников, не освятившихся. Господь благий, да простит каждого, кто расположил сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога отцов твоих, хотя и без освящения, без очищения. Милосердный Бог внял молитвы верующего царя, и таким образом радость празднования Пасхи не нарушилась. Веселье было великое и продолжительное. Алтари идольские и кумиры были разрушены. Свидетельство о вере в живого Бога проявилось во всей очевидностью. Хотя в истории мы не видим, что не все откликнулись на зов священный, сердца были обманчивы и лукавы. Иеремия 17 глава 9 стих. Апостол Павел говорит, что Бог не хочет смерти грешника, но желает, чтобы он покаялся и жил. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Во Христе мы имеем полное искупление, прощение грехов и жизнь вечную по вере в Него, Христа Иисуса. Но вернемся к положению Иудеи во времена сильной империи Ассирии. Победив Сирию и Северный Израиль, пленив его в 722 году до Рождества Христова, Ассирия осадила мощный Тир. Историк еврейский Иосиф Флавий передает в своих трудах, что Ассирия осадила Тир в течение 5 лет, нанося страшное разрушение этим тирянам, но потом отступили, вероятно, по причине смерти монарха империи Салманасара. Воцарился сын его, Синахирим, и он начал наступление на Иудею. Езекия в это время царствовал уже 14 лет. Причиной этого грозного наступления, по-видимому, было решение Езекии остановить платежи дани Ассирии, которые отец его Ахаз был принужден платить. Итак, грозный Синахирим привел свою армию к городу Лахис на юг от Иерусалима, совершив его осаду. Но Езекия продолжал уповать на живого Бога и говорил народу: «Почему ассирийцы должны прийти войной и найти воду?» Вторая книга Паралипоменон, 22 глава. Поэтому он созвал князей и военных людей Иудеи. Они решили засыпать источники воды вне города. Эта стратегия вызвала энтузиазм в народе, и они совершили насыпи во многих местах, дабы ассирийцы не нашли достаточно воды для себя во время нашествия. Говорил Езекия народу: «Будьте бодры и мужественны, и не бойтесь, и не страшитесь царя ассирийского и всего множества, которые с ним, ибо нас больше, нежели их». Вторая книга Паралипоменон, 22 глава, 5 стих. Эта глава библейской истории довольно подробно передает о приготовлениях иудеев под руководством Езекии и его помощников. С ними мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам, ободрял народ Езекия. Но Синахирим мыслил иначе. Умоляя силу Господню и полагаясь всецело на свою мощь гордой армии Ассирии, он послал посланцев сказать Езекии. Так говорит Сеннахерим, царь ассирийский. Что вы сидите в крепости в Иерусалиме? И на что вы надеетесь? Не обольщает ли вас Езекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря: «Господь, Бог ваш, спасет вас от царя ассирийского»? Разве вы не знаете, что сделал отец мой и я с народами земель? И ваш Бог не спасет вас от руки моей. Вторая книга Паралипоменон, 22 глава с 10 по 15 стих. Но пророк Исаия и Езекия умоляли Господа о спасении Иерусалима и народа. Молитва была услышана Богом. Ангел-губитель поразил начальников войска ассирийского. И Сеннахерим со стыдом вернулся во владение свои. 32 глава с 21 по 22 стих. Трагически он погиб от рук сыновей своих, поразившись его у дверей капища идолов. Аминь.